Глава 25. Рандеву. Свидание. Утренняя перекличка – самый важный и серьезный момент в дневной жизни роты. После оклика всех юнкеров поочередно фельдфебель читает приказы по полку. Он же назначает на сутки одного дежурного из старшего курса и двух дневальных из младшего, которые чередуются через каждые 4 часа. Он же объявляет о взысканиях, налагаемых начальству. Наконец, по окончании переклички выдавались юнкерам полученные на их имя письма. Последнее обыкновенно делал сам Дрозд и не без некоторой значительности. По уставу он мог бы всякую корреспонденцию юнкеров предварительно просматривать, но он их передавал в нетронутом виде. Он, вероятно, инстинктом понял великую аксиому власти. Взаимное доверие сильнее связывает начальника с подчиненным, чем подозрения и репрессии. К тому же он понимал, что письмо с воли в закрытое заведение всегда дает радость и тепло, а тронутое чужими руками как-то вянет и охладевает. В конце февраля Александров получил из рук Дрозда такое трогательное малюсенькое письмо, что его марка, казалось, покрывала весь конверт. «Хм-не», — сказал Дрозд, — «какая воробьиная переписка». В строю решительно немыслимо заниматься чем-нибудь иным, как строем. Это первейший военный завет. Маленькое письмецо жгло карман Александрова до тех пор, пока в столовой за чашкой чая с калачом он его не распечатал. Оно было больше, чем лаконично, и от него чуть-чуть пахло теми прелестными прежними рождественскими духами. На второй день Масленицы в 2 часа пополудни приходите на каток чистых прудов. Я буду с подругой. Ваша З.Б. Ваша! О, Господи! Ваша! Это словечко точно горячей волной облило юнкера и на минуту сладко закружило его голову. В этот день первой лекцией для юнкеров старшего курса 4-й роты была лекция по богословию. Читал ее доктор наук богословских, отец Иванцов Платонов, настоятель церкви Александровского училища, знаменитый по всей Европе знаток истории церкви. Будучи на первом курсе, Александров с жадным вниманием слушал его поразительные лекции о римских папах эпохи Возрождения и о Савонароле. Но теперь он читал о разрыве церквей, об исхождении Святого Духа, о причастии под одним или под 2 видами, о непогрешимости пап и о соборах. Эта тема была суха, схоластична, трудно понимаема. Александров и вместе с ним другие усердные слушатели отца Иванцова Платонова очень скоро отошли от него и перестали им интересоваться. Старый мудрый протоиерей не обратил никакого внимания на это охлаждение. Он в этом отношении был похож на одного древнего философа, который сказал как-то: «Я не говорю для толпы, я говорю для немногих. Мне достаточно даже одного слушателя. Если же и одного нет, я говорю для самого себя». У Иванцова Платонова было много занятий в Троице-Сергиевской духовной академии, в разных богословских обществах, и, кроме того, ему едва хватало времени для издания и корректур его многих и замечательных книг. Он отлично знал, что в училище богословие считается предметом почти необязательным, экзамена по нему не полагалось, и он со спокойным равнодушием ставил всем юнкерам по 12 баллов. Также ему было все равно, чем занимаются юнкера на его лекциях. Он даже не глядел на них, произнося свои веские, мудрые ученые слова. А юнкера в это время подзубривали военные науки для близкой репетиции, чертили профили и фасы, заданные профессорами артиллерии и фортификации, упражнялись в топографическом искусстве, читали книжки Дюма отца или попросту срисовывали лысую, почти голую, мощную голову прославленного пастыря. Требовалась только условная минимальная тишина, ибо Иванцов Платонов готовился к ближайшей лекции в более серьезном месте. Александров, как и всегда, сел рядом с Винсаном и протянул ему полученное письмецо. Винсан неторопливо, с серьезным видом рассмотрел и отдал назад. «Ну что ж, Александров, ты счастливец», — сказал он с дружеской улыбкой. «У них уже давно вошло в обычай говорить друг другу «вы» по делам училищным и «ты» по делам дружбы, тонких чувств и любви». «Вчера, только вчера ты не осмелился прикоснуться губами к ее фотографическому портрету, а смотри, сегодня она тебе назначила рандеву на катке, где ты поцелуешь не кусок картона, а, может быть, живую, теплую, душистую перчатку на маленькой ручке. Ох уж вы мне скрипучие пессимисты!» «А погляди, погляди!» — волновался Александров. «Погляди, как она, мое божество, подписалась! Ваша! Это значит, моя, моя, моя, моя, моя!» Суровый реалист Винсан не согласился. «Ваша — это не значит твоя. Ваша или ваш — это только условное и очень почтительное сокращение обычного окончания письма. Занятые люди нередко вместо того, чтобы написать «теперь, милостивый государь мой, разрешите мне великую честь, покорнейше просить вас увериться в совершенной преданности, глубоком почтении и неизменной готовности к услугам вашим покорнейшего слуги вашего», вместо всей этой канцелярской билиберды, умный и деловитый человек просто пишет «ваш X». И все тут. Александров сделал кислое лицо. «Ну вот ты всегда так, такой практик. Все ты через серые очки видишь. А ты обратил внимание на подругу?» «Как же обратил?» «Это, наверное, будет Дуэнья, барышня постарше и понекрасивее, строгого характера, и потому я заранее отказываюсь от удовольствия сопровождать тебя на чистопрудный каток и занимать на морозе апатичную, неразговорчивую дурнушку». «Ах, Винсан!» «Нет, голубчик», — смягчился дружок. «У меня на второй день масляной недели тоже приглашение, и тоже на каток, но только на Патриаршем пруду, от Машеньки Шелкевич, от моей прекрасной еврейки». «Эх, пропало мое дело», — уныло сказал Александров и причмокнул языком. «Почему пропало? Я хоть и реалист, и практический человек, но зато верный и умный друг. Посмотри-ка на письмо Машеньки. Она будет ждать меня к 4 часам вечера, и тоже с подругой, но та превеселая, и ты от нее будешь в восторге. Итак, ровно в 2 часа мы оба уже на чистых прудах, а в 4 без четверти берем порядочного извозчика и катим на Патриаршей. Идет?» «Ах, дорогой мой, как ты хорошо распорядился! А у меня уже было печенки заболели. Ты добрый, великодушен, бледнолицый брат мой. То-то!» В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю Масленицы. 7 дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения. 7 дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве, которая перед строгим Великим Постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам и вновь впадает в широкое идолопоклонство на яростной тризни по уходящей зиме, в восторженном плясе в честь весны, подходящей большими шагами. Вчера еще Москва ела жаворонков, булки, выпеченные в виде олиповатых птичек, с крылышками, с острыми носиками, с изюминками глазами. Жаворонок — символ выси, неба, тепла. А сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы, тысячелетний блин, внук дашь бога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце, блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом. Это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей. О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими, как огонь. Ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с самовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сишком, с балочком осетровым и с белорыбьем, с тёшечкой и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым снитком из Белого озера.